Ключ старшей сестры втыкается в замок, и не успевает она войти, как санитар уже около нее, переминается с ноги на ногу, словно ему захотелось по-маленькому. Я недалеко от них, слышу, что он раза два назвал имя МакМёрфи, догадываюсь, что он рассказывает ей про то, как МакМёрфи чистил зубы и совсем забывает сказать о старом овоще, который умер ночью. Машет руками, докладывает, что вытворял с позаранку этот рыжий шут, все нарушает, подрывает порядок в отделении, пусть она на него подействует. Она сверлит санитара глазами, пока он не перестает суетиться. Потом она смотрит на дверь уборной, где громче прежнего раздается песня МакМёрфи. «Твой отец погнушался таким бедняком, дескать, я недостоин войти в его дом». Сперва лицо у нее озадаченное. Как и мы, она очень давно не слышала песен и не сразу понимает, что это за звуки. «А меня не заботит моя нужда, а кому я не нравлюсь, его беда». Еще с минуту она слушает, не померещилось ли ей, потом начинает разбухать. Ноздри раздуваются, с каждым вздохом она становится больше. Такой большой и грозной я не видел ее со времен Тейбера. Она двигает шарнирами в плечах и пальцах, слышу тихий скрип, трогается с места, я прижимаюсь к стене, и когда она с грохотом проходит мимо, она уже большая, как грузовик, и плетеная сумка тащится за ней в выхлопном дыму, как полуприцеп за дизелем. Губы у нее раздвинулись, и улыбка едет перед ней, как решетка радиатора. Чую запах горячего масла, искр от магнита, когда она проходит мимо и с каждым тяжелым шагом становится все больше, раздувается, разбухает, подминает все на своем пути. Страшно подумать, что она сделает. И вот когда она раскатилась до самой большой свирепости и размера, прямо перед ней из уборной выходит МакМёрфи, держа на бедрах полотенце, и она останавливается, как вкопанная, и съеживается до того, что головой едва достает до его полотенца, а он улыбается ей сверху. Ее улыбка вянет, провисает по краям.